и я тут же оказываюсь у него на крючке. Самое приятное то, что он не раздевает меня взглядом и вообще не делает ничего такого. Просто смотрит на меня, но я твердо знаю, что заинтересовало его. Это мне нравится. Под его взглядом не чувствуешь себя какой-то новой машиной на автосалоне. Оказывается, ее история проработана гораздо более тщательно, чем он предполагал. Сам он в своих фантазиях обычно попросту строит глазки официанткам на высоких каблуках или продавщицам с пухлыми губками. Дальше все предопределено. Они отправляются к ней на квартиру, где тут же с большим жаром и любопытством приступают к делу. Проходит несколько мгновений, прежде чем он осознает, что она снова начинает говорить. Я выхожу из метро, он следует за мной. Это ощущение его присутствия прямо за спиной невероятно возбуждает. Я твердо знаю, что должно случиться, и уверена, что пойду на это и плевать на все. Она продолжала рассказывать, приводя мельчайшие подробности их интимных отношений. Она и мистер Белые Кроссовки никогда не разговаривали ни разу. Когда возбуждение доходит до предела, они замедляют движение настолько, что кажется, будто все происходит под водой. Единственными когда-либо произнесенными вслух словами был возглас «Не надо!». Воображение это вырывается у нее каждый раз. В действительности это случилось только однажды, и от этого она испытывает мгновенный укол совести. Но чувство вины быстро проходит, поскольку сейчас, рассказывая о своих фантазиях, она испытывает попросту слишком редкие и необычные ощущения, где не может быть места чувству вины. Когда она закончила, между ними пролегло молчание, густое, как мех. Она едва слышно пробормотала, что это, пожалуй, не такая уже оригинальная фантазия. «Не смей так говорить. Не унижай себя. Какая разница, если это тебя возбуждает? Какая разница, оригинальная или нет?» Пари готов держать, что у людей 3/4 сексуальных фантазий связано с тем, что либо ими кто-то овладевает, либо они сами кем-то овладевают. Как его зовут? Кого, мужчину? Понятия не имею. Мы же не разговариваем, он мне не говорил. А как бы тебя хотелось, чтобы его звали? Вот уж никогда не задумывалась. Занятный вопрос. Он отправился на кухню налить себе вина. Вернувшись же, обнаружил, что ночник у нее на тумбочке зажжен, а она сидит, обхватив руками колени. Питер Коупленд. Она улыбнулась ему и немного смущенно пожала плечами. Питер Коупленд? Прямо как выпускника Йеля? Она пожала плечами. Может быть, не знаю. Просто такое у него должно быть имя. Окей. А у вас с ним всегда все происходит одинаково? Ты больше ничего про него не придумывала? Она отхлебнула вина и задумалась. Теперь, когда наличие Питера Коупленда перестало быть тайной, и он обрел имя, она, говоря о нем, больше не испытывала чувства неловкости. Обычно одно и то же метро, что на нем надето, как он идет за мной. Этого вполне достаточно. Последняя фраза больно ужалила его. Ведь у него самого было столько разных фантазий с такими разными, но вполне предсказуемыми лицами и антуражами. Этого вполне достаточно.